Часть вторая. На крутом правом берегу рыли окопы, прокладывали штольни, сверлили лисьи норы, ставили стальные колпаки, отлитые в цехах сталинградских заводов и мастерских. «Опять зарываемся, как кроты», — говорил Петр. Андрей молча копал землю. После того, как вырыт был котлован, он вырубил в земле лопатой ступеньки. Найденных ими под обрывом на берегу и подтянутых котловану веревками шпал едва хватило на три наката кровли. В углу кровли Андрей оставил отверстие. Петр удивился, а это для чего, зимовать, что ли, собрался? Андрей снова не ответил, нагребая лопатой на шпал и щебень и песок. Потом он спустился с обрыва по козьей стежке к пристани и вернулся оттуда с ведром жидкой извести. С возрастающим изумлением Петр наблюдал, как подбеливает он мочалой стены землянки. Ты бы тогда с собой уж из хутора и корову захватил. Да, молока бы сейчас не помешало попить, только и сказал на это Андрей. И надолго ты собираешься тут корни пускать? Сколько надо будет, скупо ответил Андрей. А если опять будет приказ отойти? Андрей покачал головой. Нет, такого приказа уже не будет. Петр окончательно вышел из себя. Этого ты не можешь знать. Все же он помог Андрею сколотить из досок и приладить дверь, а посредине землянки сам поставил стол на четырех столбиках. Ночью, когда они впервые только что умостили спать на деревянных лежаках, их разбудил грохот. С кровли землянки между шпал сыпался на них песок. Выбежав из землянки, они увидели над Волгой черное зарево. Жирный запах нефти ударил им в ноздри. Внизу у пристани горели баки с горючим. Один за другим сквозь дым отвесно пикировали на них немецкие самолеты. Грохот залпов зениток смешался с грохотом рвущихся фугасок. Но и после того, как Андрей с Павлом уже вернулись к себе, они не сразу могли заснуть. В сплошном грохоте фугасных разрывов еще долго сотрясалась землянка. Металось синее пламя бензиновой лампы в нише, вырубленной в стене. Андрей хотел затушить лампу, но Петр не дал. Я, понимаешь, с детства не привык спать в темноте. «Если гильза упадет и бензин выльется, может быть, плохо», — предупредил его Андрей. «Не упадет. Сейчас я замурую ее». И, выдолбив ножом в нише гнездо, он глубоко засадил в нее гильзу от снаряда, служившую им лампой. Теперь хоть пламя ее и начинало при близких взрывах судорожно метаться из стороны в сторону, сама лампа надежно сидела в своем гнезде. На самом раннем рассвете в дверь землянки просунулась голова Саши Волошиной в пилотке. И она весело поинтересовалась, вас не засыпало здесь на новоселье? Андрей, по обыкновению проснувшись раньше Петра, сидя на лежанке, пришивал к гимнастерке пуговицу, а Петр, подложив под щеку ладонь, еще по-детски пузырил во сне губы. Но, услышав голос Саши Волошиной, он мгновенно сел на лежаке по-гусиному, поджимая под себя босые ноги. Полураздетый Андрей поежился под взглядом Саши и, отворачиваясь, стал надевать гимнастерку. «Оказывается, мы с вами теперь соседи», — переступая порог и стараясь, пока они одевались, не смотреть в их сторону, — сказал Саша. Из-под густых, темнорусых ресниц она окинула землянку одобрительным взглядом. «Почти как дома». Пододвинув к себе пустой ящик из-под гранат, Петр кивнул в сторону Андрея. «Это он все никак свою довоенную райскую жизнь не может забыть. Подождите, скоро у нас тут и петух кукарекать будет. А мы с Клавой и новенькой санитаркой только перед утром заснули. Ужасно страшно было. Вы, конечно, уже привыкли к бомбежке, а я никак не могу». «Я тоже не могу привыкнуть», — вдруг краснея признался Петр. «Да?» Она с недоверчивым удивлением взглянула на него. Пока они разговаривали, Андрей сходил с двумя котелками к полевой кухне за кипятком, наколол ножом сахару и разливал чай по кружкам. Мелкими глотками, отхлебывая из своей кружки чай, Саша коротко поглядывала то на одного, то на другого, невольно сравнивая их. Один был медлительный и спокойный, другой резко в движениях, с суровыми глазами. Допив чай, она поставила кружку на столик. «Приходите и вы к нам». И так же быстро исчезла, как появилась. Она вернулась к себе в соседнюю землянку, отведенную по приказанию капитана Батурина для девушек роты, и, пройдя в угол, к покрытому серым одеялом топчину, стала раздеваться. После бессонной ночи и перед предстоящим беспрерывным дежурством у телефона на КП роты она хотела поспать час-другой. Ротной писарки Клавы на своем месте в землянке не было, а новенькая санинструктор Ляля еще спала, свернувшись калачиком в углу на топчине. Замполит Тиунов, который подселил Лялю к девушкам в землянку, предупредил их: «Отвечаете за нее, как за самую младшую, лично передо мной». И, обнажая под черными усами белое полукружье зубов, пригрозил: «Кто обидит ее, со мной будет дружбу терять». Их землянка была, как и все другие землянки, которые вылупились за последние дни по склону балки. И все же кое-что отличало ее от остальных. Хотя бы то, что на столике в землянке стояла стеклянная банка с ярко-синими сентябринами, а пол, усыпанный песком, тускло серебрился в полумгле. Но было сыро в землянке. Снимая гимнастерку и юбку, Саша вздрогнула и юркнула на топчан под одеяло, натягивая его до подбородка. Уже погружаясь в сон, услышала, как скрипнула дверь, и легкие шаги, прошуршав по песчаному полу, остановились у ее топчана. «Шурка», — услышала она хрипловатый голос Клавы, — «ты спишь?» Клава подождала немного и, притоптывая каблуками своих сапог, стала двигаться по землянке, вполголоса что-то напевая. Не открывая глаз, Саша угадывала ее движение. Вот она бросила на стол пилотку и, распустив свои черные густые волосы, расчесывает их гребешком. Они шелестят и потрескивают. Разъединив волосы на две волны и собрав их впереди валиком, она потерла кулаками щеки и, послюнявив палец, приглаживает брови. Потом опять, пробежав по песчаному полу к Саше, она стала рыться под ее топчаном, как мышь. «Шурочка!» — поднимая голову и встречаясь со взглядом Саши, престыжно сказала Клава. «Шур, позволь мне надеть твои чулки со стрелкой». «Возьми в чемодане». Высунув руку из-под одеяла, Саша указала под топчан. Достав из чемодана чулки и устроившись у Саши в ногах, Клава стала снимать аккуратные сапожки, сшитые не из кирзы, а из хорошей мягкой кожи. «Ты добрая, Шурка», — говорила она почти до самого бедра, натягивая на полную ногу длинный чулок абрикосового цвета и подтягивая круглую резинку выше. «Добрая», — повторила она, снова надев сапожки и двумя пальцами приподнимая сзади край юбки, чтобы увидеть, как выглядит ее нога в чулке со стрелкой. Прыгнув коленями на постель к Саше, она стала щекотать губами ее шею и плечи. «Вот за это я тебя и люблю, Шурка!» «Пусти, Клава!» Выпростав из-под одеяла руки, Саша уперлась ей в грудь, однако не настолько, чтобы обидеть ее. Подобрав под себя ноги, Клава устроилась на ее топчине. «Завидую я тебе, Шура!» Чему же, с улыбкой глядя на нее, Саша слегка отодвинулась на своей постели. «Ты со всеми ровная, и тебя никто не беспокоит. А вот я так не умею». Клава подвигала под собой ногами, устраиваясь на топчине еще удобнее. «Мне развлекаться надо, Шура. В мирной жизни я как-то об этом не думала. Ну, работала в колхозе на винограднике. Вечером сходишь в кино, прогуляешься с кем-нибудь в степь. Все было заранее известно. Сперва побесишься в девках, а потом выйдешь замуж. А тут как подумаешь, что через минуту тебя может убить, так сразу и сделается себя так жалко, хоть кричи». Клава поиграла светло-зелеными глазами. «И не только себя. Поглядишь на солдата. Фашист в него стреляет, командиры с него требуют. А он еще совсем желторотый. Еще, должно быть, и целоваться не умеет, как твой Петр». «Почему же это мой?» Саша лишь слегка сдвинула брови. «Ну, не буду, не буду. Клава приласкала щекой к выступившей под одеялом груди подруги и, не поднимая головы, блеснула на нее уголком глаза. «А может, твой?» «Глупости!» — Саша медленно покачала головой на подушке. «И Андрей тоже не твой?» — недоверчиво спросила Клава. «И он тоже», — Саша улыбнулась. «Конечно, Петр еще бычок», — задумчиво сказала Клава. «У него и глаза, как у бодливого бычка, но Андрей...» Она опять поиграла глазами. «Что?» — Клава потянулась сладким движением. «И ты с ними, с обоими ровная?» «Да», — подтвердила Саша. «Видишь, какая ты», — Клава вздохнула. «А я так не могу. Знаешь, зачем я твои чулки надела?» Она пошевелила под собой ногой в хромовом сапожке. «Не знаю. Не могу ж я на свидание со старшиной в портянках идти». Опуская глаза, Клава потеребила угол серого солдатского одеяла. «С Крутицким?» Саша удержала движение, вспомнив, как старшина предлагал ей в степи пересесть на его подводу. «А как же Сердюков?» — перебила ее Клава. «Да, он парень хороший», — Клава вздохнула, «но к нему во взвод надо через всю балку ходить, а этот под боком». «Клава!» — предостерегающе сказала Саша. Ей послышалось шевеление в том углу, где спала на своем топчине новенькая санинструктор Ляля. «Эх, Шурка, разве тебе в такой обувке ходить?» Клава потрогала у топчина кончиком своего офицерского сапожка ее кирзовый сапог. «Нам, девушкам, и так на войне не сладко, а ты еще сама себе тяжести прибавляешь. Да я бы с твоей наружностью...» «Клава!» Указывая глазами в угол землянки, строго повторила Саша. Клава небрежно отмахнулась. «Да спит она!» Но Ляля уже сидела на топчине, обхватив колени руками и глядя на них круглыми, расширившимися глазами. «Вот что ты, Клава, наделала!» — шепотом сказала Саша. «Ничего я такого не сделала!» — вставая с ее топчина и потягиваясь на носках, громко возразила Клава. «Ты бы посмотрела, как она за своим политруком глазами шьет!» «Ты что сказала?» Выпрямляясь на постели в белой короткой рубашке во весь рост, угрожающе спросила Ляля. «Да пошутила я», — примирительно ответила Клава. «Я не могу с вами вместе зить», — выкрикнула Ляля. И, спрыгивая с топчина, стремительно надевая на себя юбку и гимнастерку, она выбежала из землянки. «Вот ты что, Клава, наделала», — укоризненно попеняла Саша. «А, пообтешится и будет, как все». Клава заспешила. «Мне пора, а то мой старшина, ожидаючи меня, может всю тушенку съесть». Она побежала к двери, но с полдороги вернулась и опять присела к Саше на край топчина. «Ты не подумай, что я какая-нибудь. Ты что думаешь, он мне очень нужен? Да ведь он же баран, у него и глаза бараньи». Она повела глазами так похоже на Крутицкого, что Саша рассмеялся. «Мне только интересно послушать, как он будет о своей горячей любви городить. А к своему Володьке я как была в полной сохранности, так и вернусь. Я ему, Шурка, каждую ночь на фронт письма пишу и реву, как дура, реву. Но он не отвечает. Может, пока я здесь себя для него берегу, у него там уж другая краля завелась. Что ж, только бы я потом не знала про нее». И уже вставая с топчина, чтобы окончательно уйти, она вдруг с быстрым шепотком наклонилась к Саше. «И для капитана Батурина никогда не растает твоя ледышка». Она дотронулась ладонью до той стороны груди подруги, где было сердце. «Ну-ну-ну-ну-ну, не сверкай глазами». «Ох, Шурка, Шурка, такие, как ты, замороженные и уводят чужих мужей». «Я, Шурка, люблю тебя». Клава быстро поцеловала Сашу прямо в губы и отпрянула. «Я уже совсем пошла, а то...» Она снова повращала глазами, как Крутицкой. После ее ухода Саша долго лежала на спине с открытыми глазами, слегка поеживаясь и смутно улыбаясь. Клава всегда вносила какое-то волнение в ее душу, как будто пробегала по ней рябь. Это ощущение беспокоило Сашу, но она не могла бы сказать, что... Оно было ей неприятно. Все же она постаралась поскорее вернуть себя в привычное состояние холодной ясности, как это всегда и умела делать, и для этого начала вспоминать, как в танцевальном зале в университете, когда ее постоянный партнер Виктор, забываясь, прижимался к ней, она, вскидывая на него глаза, насмешливо спрашивала, кто кого из нас ведет, и он немедленно укрощался. Она попробовала думать об университете, но мысли ее терялись и обрывались. Перед глазами промелькнуло исполненное непоколебимого достоинства лицо Крутицкого, потом вдруг откуда-то всплыло и надолго остановилось перед взором седое, но еще совсем молодое и всегда чем-то притененное лицо капитана Батурина, особенно тогда, когда он, доставая из кармана оплавленные яхонтовые бусы, начинал перебирать их в пальцах, и при этом воспоминание у Саши, как всегда, когда она видела это, заныло там, куда только что дотронулась рукой Клава. Глупая. Саша еще больше натянула одеяло на подбородок. Капитан Батурин, несмотря на то, что уже больше года прошло, как погибли его жена и маленькая дочь, никого и ничего вокруг себя не хотел замечать.